Глава 11. Постарайся, чтобы всем понравилась твоя музыка. Барон положил руки на стол с двух сторон от своей тарелки и смотрел на меня немигающим взором. Я лишь надеялась, что он не заставит меня раздеваться. Отвернулась от него, не чувствуя облегчения, но ощущая на себе внимание всех сидящих за столом. Затылок и между лопатками пекло. Я приблизилась к инструменту, стараясь игнорировать дискомфорт и опускаясь на скамейку. Открыла крышку и дотронулась до клавиш, извлекая звук. Музыка разлилась по столовой, расползаясь дальше по всему дому. Я не играла, а высказывала все, что думала о проклятом бароне, о его людях и этом месте. Выплескивала гнев, обиду, негодование и надежду на возвращение домой. Когда закончила играть, то сбилось дыхание. Дышала тяжело, шумно, словно после драки. А затем услышала несмелые аплодисменты, которые тут же стихли. «Играй, не останавливайся. И что-нибудь не такое заунывное», — проговорил барон. И я играла. Играла под звон посуды, смех и громкий разговор на чуждом для меня языке, понимая, что никому нахрен моя музыка не нужна. А заставил он меня играть, только чтобы указать на мое место. Не знаю, сколько так продолжалось, но пальцы болели, и я чувствовала усталость. Люди начали расходиться из столовой, а меня никто не останавливал. Я так и продолжала делать то, что сказано, пока не почувствовала на себе пристальный взгляд. Посмотрела через плечо, увидев высокого мужчину лет 30 с сине-черными волосами, не спадающими почти до плеч, и аккуратно подстриженной бородой. Встретившись со мной взглядом, он подошел ко мне, присаживаясь рядом на скамейку. Я напряглась, не собираясь контактировать с мужчинами в этом доме. Но незнакомцу было наплевать на мои желания. Он придвинулся ближе, касаясь бедром моей ноги. «Барон ушел», — низко проговорил незнакомец. «Можешь не играть». «Это он так сказал?» Не послушала его и продолжила порхать пальцами по клавишам. «Ему сейчас не до тебя», — хмыкнул он. «Занят более интересными делами». Вместо того, чтобы успокоить меня, это заявление вызвало какую-то злость. Я резко остановилась, посмотрев мужчине прямо в глаза. Что значит «более интересными делами»? В груди вспыхнул гнев. «Тоже хочешь, карамелька?» — хмыкнул он. «Почему это карамелька?» — непроизвольно вспыхнула я. «Глаза у тебя как карамель», — ухмыльнулся он. «Вы что это, сейчас меня клеите?» Насторожилась. Я не знала, чего ожидать от этого мужчины, и не знала, как должна реагировать на его приставание. «А чего время терять? Ты мне понравилась, а если барон держит тебя при себе, то значит, ты вполне ничего». Положил он ладонь мне на колено. «Руку убери!» Похолодела от ужаса, когда его рука начала собирать мою юбку вверх. «Не ломайся ты!» Белозубо улыбался он. «Я сказала, руку убрал!» Ударила его по ладони и вскочила на ноги. Но парень оказался быстрее меня. Он тут же поднялся и, схватив меня за руку, заломил ее за спину, прижимая меня животом к роялю, так что клавиши издавали нестройные звуки. «Ты кем это возомнила себя? Запомни раз и навсегда!» — шипел он мне в ухо. «Ты — дешевая подстилка, имеющая право раскрывать рот только чтобы принять член. Или что, уровень не тот?» Вторая рука сжала мою ягодицу, задирая юбку и дотрагиваясь до обнаженной ноги. «Не трогай меня, грязное животное!» Пыталась вырваться, но он сильнее заломил мою руку. Я вскрикнула от боли. «Я тебя сейчас трахну, и никто мне и слова не скажет. Потому что ты никто, пустое место. Тебя привезли сюда, чтобы пользоваться тобой и воплощать все свои самые постыдные желания. Даже если я и шлюха, то не твоя шлюха!» Выплевывала слова сквозь боль. «Барон меня забрал! И пока сам даже пальцем не тронул!» Надеялась, что мои слова хоть как-то повлияют на этого ненормального. «Он не тронул, а я трону! И ничего он мне за это не сделает!» Вжался пахом мне между ягодицами, давая почувствовать эрекцию, демонстрируя, что именно меня ждет. «Вот только он знает, что я девственница!» Слезы брызнули из глаз, когда его мерзкие щупальца накрыли через трусики мой лобок. Он просто решит, что ты ему напиздела. Но если ты настаиваешь, что у тебя есть еще две вполне привлекательные дырки, способные удовлетворить меня. Только сунься, и останешься без яиц. Не знала, откуда во мне проснулась только смелости, но я его не боялась. «Жан!» — услышала мужской голос за спиной. «Ты что творишь?» Только тогда ненормальный отпустил меня. А я рванула с места, не разбирая дороги. Вылетела через сквозную дверь в столовой и побежала по коридору. Распахивала перед собой новые и новые двери, ощущая прохладу, идущую с улицы, и направилась в ее сторону. Вышла на веранду, глубже вдохнув холодного воздуха, а затем услышала какие-то звуки. «Я так скучала», — шелестел едва различимо женский голос. «Почему ты так давно не приезжал? Когда ты заберешь меня отсюда?» Напрягая слух, я пошла на голос, доносящийся из-за соседней двери. «Тише», — произнес хорошо знакомый мужской голос. «Тебя могут услышать». «Им плевать на меня. Да и не пойдут они после ужина сюда. Наверняка все ушли стрелять». Послышались влажные звуки. «Не сейчас», — говорил мужчина. «Тебя накажут. Прояви терпение». «Это из-за нее, да?» — всхлипнула девушка. «Из-за этой девки, что ты притащил?» «Она тут ни при чем. Просто ей нужно было восстановиться», — холодно ответил барон. «Тогда почему ты отталкиваешь? Ты ведь любил быть со мной». «Ты ходишь по краю». «Плевать, на все плевать, лишь бы с тобой». «Дура ты. И подохнешь, как дура». «Рядом с тобой я готова быть дурой, кем угодно, только с тобой». Я слышала шорох, причмокивающие звуки и мужской стон. Я осторожно заглянула в приоткрытую дверь и обомлела.